Джимми понятия не имел, почему все это вдруг опять нахлынуло на него, когда он стоял, прижавшись к решетке, глядя на Сидней-стрит. Может быть, воспоминание пробудил вид собак? То, как нетерпеливо они крутились на месте, выпрыгнув наружу, как крыли лапами асфальт. Один из полицейских, державших собак, поднес к губам уоки-токи, когда над горизонтом со стороны центра показался вертолет, похожий на толстого шмеля, с каждым мгновением становившегося толще и толще. Над каменным парапетом стояла крошечная фигурка полицейского, а немного дальше, по Росклер, были припаркованы две патрульные машины, и еще несколько полицейских в синих мундирах охраняли въезд в парк. Собаки не лаяли, и Джимми, оглянувшись, понял, что именно это с самого начала настораживало его. 24 лапы переминались на асфальте, но переминались они деловито. Так маршируют на месте солдаты. А на черных собачьих мордах, во всех их поджарых фигурах, было выражение решимости, и глаза горели, точно угольки. Эта часть Сидней-стрит была преддверием какой-то суеты. Прибывали все новые и новые полицейские, прочесывали кустарник у входа и скрывались в парке. С места, где стоял Джимми, была видна и часть парка. Там тоже можно было различить синие мундиры и защитного цвета куртки. Люди расхаживали по траве, склонялись над водой, перекликались друг с другом. Дальше по Сидней-стрит группа полицейских собралась возле автофургона. Там же, прислонясь к машинам без полицейских опознавательных знаков, припаркованным возле тротуара, стояли детективы в штатском. Они пили кофе, но не травили, как обычно, анекдотов, не рассказывали баек и случаев из практики. Во всем чувствовалась сосредоточенность. В собаках, в молчаливых полицейских возле машин, в вертолете. Теперь он уже не был похож на шмеля, а, удлинившись, низко прошел над Сидней-стрит и улетел в парк, где за купой деревьев виднелся экран кинотеатра для автомобилистов. «Эй, Джимми!» Эд Дево толкнул его в бок и зубами открыл пакетик с леденцами. «Что случилось, Эд?» Дево пожал плечами. «Это уже второй вертолет. Первый стал кружить над домом еще полчаса назад. Я и говорю жене, пойдем-ка посмотрим. Сиди здесь, мы ничего не узнаем». Дево сыпанул в рот пригоршню леденцов и опять пожал плечами. «Вот я и спустился узнать, в чем дело». «А что говорят?» Дево махнул рукой. «А, ничего. Прикусили языки и молчат. Новостями у них не разживешься, как деньгами у моей матушки. Но, видно, дело серьезное. Сидней-стрит вся оцеплена со всех сторон, и полицейские ограждения на Крессент и Эспланаде, и на Судан, и на Ромзи, да самый Данбой, как я слышал. Те, кто живет там, пройти не могут, злятся. А еще на канале катера. А медведь Даркин крикнул, что видит из окна водолазов. Вот гляди-ка, что делается». И Дево ткнул пальцем. «Смотри, смотри». Джимми посмотрел туда, куда указывал Дево. Из обгорелого дома на противоположной стороне Сидней-стрит трое полицейских выволакивали какого-то забулдыгу. Тот сопротивлялся, пока один из полицейских не сбил его с ног, и тот не полетел вверх тормашками с обгорелых ступенек. Но Джимми все еще был под впечатлением от того, что Дево упомянул водолазов. Их не привлекают просто так, и когда живых ищут, тоже не привлекают. «Развернулись не на шутку», — присвистнул Дево. Потом вдруг заметил наряд Джимми. «К чему такой парад?» «Надин первое причастие принимает». Джимми глядел, как полицейский поднял забулдыгу, что-то сказал ему на ухо, после чего припроводил его в зеленоватую машину с торчащей над дверцей водителя сиреной. «Поздравляю», — сказал Дево. Джимми благодарно улыбнулся. «Так какого же черта ты здесь околачиваешься?» Дево оглянулся на церковь Святой Цицилии, и Джимми вдруг ощутил всю нелепость ситуации. На самом деле, какого черта он здесь делает в 600-долларовом костюме и шелковом галстуке? Зачем он царапает башмаки о ветке кустарника, лезущие из-за решетки? «Кейти», — вспомнил он. «И все равно нелепо. Кейти не явилась на праздник своей единокровной сестрички, проспала с пьяну или заговорилась в постели с очередным ухажером. Ерунда все это. Просто в церковь ей ходить, нож острый». Да Кристин, Кейти, Джимми и сам не ходил в церковь лет 10. И даже после ему надо было встретить Аннабет, чтобы стать усердным прихожанином. И что из того, что, выйдя из церкви, увидев патрульные полицейские машины, заворачивающие на Росклер, он вдруг почувствовал... Что это было? Опасение? Страх? Чувство это у него возникло лишь потому, что он беспокоился о Кейти и думал о ней. А тут эти полицейские направляются к парку. Ну а теперь... Теперь он чувствует себя дурак-дураком, расфуфырился, как кретин. И угораздило же его пообещать Аннабет сводить девочек поразвлечься. Дескать, встретимся у Чака Чиза. Аннабет ответила ему взглядом, в котором было раздражение, смятение и сдержанный гнев. Джимми повернулся к Деву. «Так просто, интересуюсь, как все прочие». Он похлопал Дева по плечу. «Ну, я пойду погляжу, Эд», — сказал он, и спускаясь по Сидней-стрит, видел, как полицейский бросил ключи от машины второму, и тот впрыгнул в автофургон. «Давай, Джимми, бывай. И ты тоже», — процедил Джимми, все еще не спуская глаз с автофургона. Тот дал задний ход, переключил скорость и вырулил направо, отчего Джимми опять охватило жестокое чувство уверенности в чем-то страшном. «Ты чувствуешь это нутром. Почему, неизвестно. Чувствуешь, что это правда. Особенно если это правда, на которую хочется закрыть глаза, хотя и знаешь, что это невозможно. Но все равно ты пытаешься не признавать эту правду. И идешь к психоаналитику, пускаешься в загул в баре или тупеешь перед телевизором, только бы спрятаться от жестокой и безобразной правды, которую сердце твое признало раньше, чем рассудок». И Джимми чувствовал эту жестокую уверенность, пригвоздившую его к тротуару, несмотря на то, что больше всего ему хотелось бежать, бежать без оглядки. Но вместо этого он стоял и смотрел, как выруливает на середину улицы автофургон, а то, что пригвождало его к тротуару, теперь переместилось в грудь. Гвозди, холодные и тяжелые, как пушечные ядра. Ему захотелось прикрыть глаза, зажмуриться, но те же гвозди держали веки его открытыми, а автофургон теперь отъехал. И Джимми увидел машину, которую он загораживал. Ее обступили со всех сторон, счищали щетками пыль, фотографировали, заглядывали внутрь и сообщали впечатление полицейским, стоявшим поодаль на тротуаре. Машина Кейти. Не той же модели. Не похожая на нее. Ее машина. Вот и вмятина справа на бампере. И стекло над фарой разбито. «Господи, Джимми, посмотри на меня. Тебе плохо?» Джимми поднял глаза на Эда Деву, не понимая, как очутился на коленях, почему он цепляется руками за землю, и над ним склоняются круглощекие ирландские лица. «Джимми!» — Дева подал ему руку. «Ты в порядке?» Джимми глядел на протянутую руку и не знал, что ответить. «Водолазы», — думал он, — «в канале». Уайти встретился с Шоном в лесу, ярдах в 100 от оврага. Кровавый след в открытой части парка и вообще всякие следы они потеряли. Все неукрытое деревьями смыл ночной дождик. Собаки что-то унюхали возле старого экрана. «Хочешь, пройдем туда?» Шон кивнул, но тут раздалось блеяние передатчика. «Полицейский Девайн! У нас тут на месте парень один!» «На каком еще месте?» «На Сидней-стрит. Ну и дальше?» «Он уверяет, что он отец пропавшей девушки». «Какого черта он там околачивается?» Шон почувствовал, как лицо его наливается кровью. «Пролез за ограждение. Что ты скажешь?» «Так отпихните его обратно. У вас там психолог имеется?» «В пути». Шон прикрыл глаза. «Все в пути! Словно взговорились или застряли в автомобильной пробке. Ну так постарайтесь успокоить его как-то до приезда этого кретина-специалиста. Ну вы знаете, как это делается. Да, но он спрашивает вас. Меня? Говорит, что знаком с вами, и ему сказали, что вы здесь. Ни в коем случае. Послушайте. А с ним еще ребята. Ребята? Какие-то недомерки страхолюдные. И одинаковые, словно близнецы». «Братья Сэвиджи. Только этого не хватало». «Ладно, иду», — сказал Шон. Вэл Сэвидж нарывался на неприятности. Еще немного его заберут в отделение, а с ним за компанию Чака. Что поделаешь, сказывается кровь неугомонных буйных Сэвиджей. Орут на полицейских, и те уже, кажется, на грани, сейчас пустят в ход дубинки. Джимми стоял с Кевином Сэвиджем, самым уравновешенным из братцев, в нескольких ярдах от ленты ограждения, возле которой скандалили Вэл с Чаком. Тыча пальцами в полицейских, они орали: «Это наша племянница, ты, дерьмо собачье, ясно, блядь?»